Обычно он печатает сообщения, в которых неспровергаются основы науки. Но интересно следующее. Большинство статей, направляемых в журнал, отвергается редакцией не потому, что их нельзя понять, а потому именно, что их можно понять. А вот те, которые понять нельзя, как раз и печатаются. Великое открытие, когда оно едва появляется, наверняка возникает в запутанной и бессвязанной форме. Самому первооткрывателю оно понятно лишь наполовину, а для всех остальных тем более тайно. Поэтому любое оригинальное построение кажется поначалу безумным, не имеющим никаких надежд на успех. Это и учитывает журнал, издавая непонятные работы. Вопрос о том, как поступать с безумными идеями, волнует многих. В самом деле, чтобы появиться в печати, статьи, а еще пуще того, монографии, должны быть понятны редакции и соответствовать принятым в науке законам. Но ведь по-настоящему новая идея в таком случае почти обречена. Как может она удовлетворить столь суровым требованиям? Советский физиолог академик Анохин в связи с этим считает, что если работа не является совершенно абсурдной, ее можно обнародовать. А профессор Сапогин предлагает ввести официальное разрешение докторам наук публиковать нелепые с позиции редакции результаты хотя бы один раз в 10-15 лет. В этом случае рецензенты должны видеть своей задачей отсеивание лишь явно безграмотных с научной точки зрения работ. Таким образом, чем глубже противоречие в знании, чем острее парадокс, тем парадоксальнее, то есть нелепее, а логичнее, обязана быть теория, привлеченная для разрешения противоречивой ситуации. Ибо только такая ненормальная теория способна сдвинуть человечество с неподвижной точки. Когда встречаются идеи с характером, заметил Гёте, возникают явления, которые изумляют мир в течение тысячелетий. Наука и продвигается вперед соответственно числу и глубине парадоксов, которые она открывает и преодолевает, соответственно парадоксальности выдвигаемых ею новых идей. Действительно, обнаружение парадокса – признак надвигающейся катастрофы. Ведь идеал любой науки – строгая, логически безупречная согласованность всех ее положений. Даже мелкие трещины, неясности в содержании отдельных теорий заставляют бить тревогу. А тут парадокс, вопиющее недоразумение. Наука от имени ее творцов всех времен и народов, очевидно, была бы готова заявить устами героя известного английского писателя Уайлда: «Парадокс? Терпеть не могу парадокс». Парадокс вызывает брожение в умах, которое не уляжется, пока наука не расправится с ним. Прости меня, Ньютон. Вместе с тем, разрешая противоречия и продвигаясь благодаря этому вперед, познание отыскивает новые парадоксы, ибо самое простое и понятное всегда то, что найдено вчера, а самое сложное и неясное — то, что будет обнаружено завтра. Ведь и изучается все ради лишь того, чтобы, завоевав один рубеж, пойти дальше, чтобы вновь встретить неизведанное и потребовать его уточнений. Наука словно бы задалась целью опровергнуть афоризм: если что и непонятно во Вселенной, так это то, что она вообще поддается пониманию. Действительно, человек каждодневно убеждается, что явления и процессы, казалось бы, сложные, необъяснимые, рано или поздно удается объяснить. Однако, превратив непонятное в понятное, мы тут же устремляемся в новые поиски. Поэтому то, что в настоящую минуту является парадоксом, со временем уже перестает волновать умы, принимается как норма. Вместе с тем на смену старым встают другие противоречия, другие парадоксы. В механике и теории тяготения, созданных гением Ньютона, поначалу видели нечто туманное и даже темное. Но позднее уже сами критики были осуждены как люди темные и отставшие от науки. Положения ньютоновских теорий стали классическими, вошли в учебники и не вызывали недоумения. Споры шли теперь не об их истинности, а о природе их достоверности.